Так вот, столичная знать, вне зависимости от того, к какой из фракций они принадлежали, в самом главном были единодушны и выступали единым фронтом. Ведь и Залесский, и императрица, и совсем недавно доросшая до того, чтобы о них всерьез задумывались в политических раскладах, если не страны, так столицы точно, сторонники бывшего тобольского отшельника Григория Распопова, все они были безусловно на стороне Николая III, прекрасно понимая, что несмотря на все недостатки нынешнего государя, что ни для кого не были секретом, своим положением, богатством, властью и вольностями они обязаны именно ему, и что взойди на престол любой иной император от многого, если не всего, чем они сейчас обладают, им придется отказаться. И отказаться, это еще очень мягко сказано, а потому гуляния, организованные не как обычно, по еженедельному, всем заинтересованным лицам известному распорядку, а, так сказать, вне очереди и по личному, отдельному указанию императора, привлекли повышенное внимание всех трех партий. Редкое зрелище, сегодня в разводном саду присутствовали лидеры всех трех фракций партии лоялистов. Более того, с ними сегодня были все самые влиятельные их сторонники и союзники за исключением тех, у кого были действительно важные причины для отсутствия. Николай III редко нарушал распорядок своих гуляний и развлечений, предпочитая в них стабильность и постоянство, и почти каждый раз, когда он его нарушал, за этим следовало нечто значительное и важное, нечто, что вполне могло повлиять на все расклады сил в столице. Интересно, что на этот раз взбрело ему в голову. Есть какая-либо информация о том, ради чего все это сборище? Скучающе поинтересовалась облаченная в весьма вызывающее облегающее алое платье женщина, поигрывая с шампанским на дне хрустального бокала. Его Величество, на моей памяти, уже лет 7 не отходил от привычного и загодя расписанного распорядка. Даже когда устраивал прием в честь этого мерзкого тобольского выродка, обошлись без переноса даты и места. Что скажете, друзья мои? Дама, чье чрезмерно откровенное декольте в любом ином месте и обществе притягивал бы магнитом все мужские взоры, стояла в компании из 5 человек, еще одной женщины и 4 мужчин. Вся шестерка была высшей аристократией империи во всех смыслах и отношениях, 6 магов заклятий, 4 из которых, к тому же, были главами великих родов. Небольшая группа стояла отдельно от общего праздника жизни, большая часть приглашенных была персонами слишком низкого ранга, чтобы рисковать приблизиться и помешать беседе столь могущественных персон. Впрочем, это не мешало празднику идти своим чередом. Молодежь вовсю пила, танцевала и периодически бегала в специально оставленные укромные уголки немалого сада, откуда потом выскакивали разгоряченными, довольными и слегка запыхавшимися. Гости постарше, разбившись на многочисленные, разбросанные по всему саду группки, общались, делились новостями и слухами, обсуждали происходящее в империи, наводили нужные связи и заводили полезные знакомства, о чем-то договаривались. На обычных, плановых мероприятиях подобного толка обычно бывало куда меньше действительно значимых персон, и потому все заинтересованные старались воспользоваться почти уникальным случаем на полную, создавались и рушились союзы, скреплялись предварительные договоры, плелись сети тонких, многоходовых интриг, сверкали яркие, лицемерные улыбки, за которыми таился привычный холод опытных царедворцев. Его императорское величество, госпожа Ланская, человек весьма неординарный, и угадывать, что именно он замыслил, весьма неблагодарное занятие, ответил Богдан Залесский. Лично мне ничего не известно, если вопрос в этом. Впрочем, уверен, совсем скоро мы все узнаем из первых уст. Кстати, господин Залесский, поздравляю с достижением 8 ранга, заговорила вторая из присутствующих дам. Теперь все надежды императрицы и Распопова на то, что вас вот-вот подкосит старость и вы сойдете с политической арены им на радость наконец-то пошли прахом. Ах, как приятно было видеть, как скривилась рожа этого выскочки, когда он ощутил вашу ауру. Давно я не получала такого удовольствия. Остальные тоже присоединились к поздравлениям, на что Богдан Ерофимович с улыбкой раскланился, выражая благодарность. «Спасибо, дамы и господа», — заговорил начальник тайной канцелярии. «Право, мне тоже приятно наконец соответствовать вам полноценно, а не лишь своим положением при дворе. Кстати, не вижу здесь Дорохова, а ведь он только несколько часов назад сообщал, что появится. Редкий случай, друг мой, вы и о чем-то не в курсе», — усмехнулся пожилой, но весьма крепко сложенный чародей с заплетенными в конский хвост седыми волосами. причем дважды за день. Воистину, уникальная ситуация. Дорохов отменил свое прибытие в столицу в связи с той самой проблемой, по поводу которой он отказался принимать нашу помощь 3 недели назад. Соколовы, удивился еще один из присутствующих. Николай в Шуйске сейчас в Прибалтике, его войска готовятся к отправке в Истляндию, как и значительная часть сил Павла Романова. Какие могут быть у Дороховых проблемы с Соколовыми сейчас, когда всем тем, на чье покровительство и поддержку они могли рассчитывать, банально не до них? Или они нашли себе новых покровителей? Высшая нежить, вошедшая в род Николаевых Шуйских, оказалась не просто на уровне мага заклятий, по словам Дорохова, она как минимум обладатель 5 заклятий, а то и выше. Все это время она безвылазно сидела в столице рода, Николаевске, как привязанная, и не доставляла проблем, а у других достаточно сильных родов, чьих силы и безрассудства хватило бы, чтобы влезть между волком и его добычей ради столь сомнительного приза, как второсортный род и новоиспеченный, не обладающий ни должными навыками, ни артефактами маг заклятий. Таких дураков даже в Александровске не нашлось. Сделав небольшой глоток из бокала, чародей продолжил. Однако сегодня утром, когда один из соседних с Соколовыми род привел на их земли значительный отряд своих магов и занял небольшой городок, объявив его своим, все полетело в тартарары. Ожидалось, что и так не слишком крепкое умом Соколова, который 8-й ранг добавил изрядное количество необоснованной самоуверенности, явится с горсткой магов и попробует выбить свеченных своими силами. А на что рассчитывали эти свечены? Подняла бровь первая из дам. Маг заклятий, какой бы он ни был, это большая сила. Если там был лишь отряд рода 1-го ранга, а не основные его силы, то она бы вполне могла их одолеть. То была рассчитанная и подготовленная ловушка, ответил ей волшебник. В отряде свеченных тайно находилось 2 архимагов, десяток старших магистров и сам глава Дороховых. Рассчитывали управиться не позднее обеда, в крайнем случае, если старуха не рискнула бы вылезти из своей норы. Виктор планировал наплевать на все и вместе со всей элитой своего и подчиненных родов сжечь родовое гнездо Соколовых. Мол, война все спишет. Однако, вопреки их ожиданиям, явилась эта девка-нежить. И не одна с ней был еще один мертвяк, рыцарь смерти в ранге архимага. Виктор со своими людьми на всякий случай в самом городишке не сидел, не желая рисковать быть обнаруженным раньше времени, и находился с отрядом в ближайшей рощице. Вот там-то на них и навалилась эта буйная нежить, и по словам Виктора, если бы не одноразовый артефакт телепортации, эта парочка их прямо там и прикончила бы. Они потеряли 3 старших магистров за 20 секунд битвы, а ведь это не абы кто, а хорошо экипированные старшие чародеи великого рода. Позорище, фыркнул молчавший до того маг. Мало того, что столько времени не может справиться с какими-то Соколовыми, так еще и решил обесценить всю возможную выгоду от столкновения с ними. Какой ему толк в уничтожении их мага заклятий, если вся эта возня и затевалась-то лишь за тем, чтобы заставить ее стать частью их рода. И ладно б хоть справился, так еще и от какой-то непонятной дохлятины пришлось удирать, как зайцу. В начавшемся обсуждении ситуации Богдан Ерофимович не участвовал, лишь периодически улыбаясь и кивая чьим-нибудь словам. Нет, он не ушел в себя настолько, что отрешился от происходящего, он прекрасно слышал и понимал каждое слово, что говорили его соратники, был способен в любой момент подхватить разговор и даже анализировал услышанное, но мыслями все же был в другом месте. Алена Романова не была какой-то там дохлой тварью, Залесский знал, насколько сильна эта нежить. Среди участвующих в разговоре волшебников даже с использованием сильнейших артефактов их родов и регалиями глав против этого существа выстоять в поединке имела лишь Анна Ланская. Несмотря на свой легкомысленный, более подходящий молодой кокетке, чем могущественному главе великого рода наряд и вызывающий вид, она была волшебницей уровня 6 заклятий. И даже ее шансы он оценивал как весьма низкие, его собственный подчиненный, куда более опытный и не уступающий ей силой волшебник не сумел совладать с этой нежитью, и по имеющейся у него информации, которой он твердо доверял, Алена не должна была без крайней нужды покидать территорию родовых земель Николаевых Шуйских. Нет, в крайнем случае она вполне могла бы прийти Соколовым на помощь, использовав магию пространства или ее аналоги, хотя на такие расстояния даже она не сумела переместиться мгновенно. Дорохов дураком не был. На территории Соколовых и вокруг нее были растянуты площадные сигнальные чары. Он знал это точно, ведь специалисты тайной канцелярии помогали с их установкой, дабы устранить риск внезапного появления обладателя силы уровня ранга мага заклятий, из чего следовало одно из двух: либо нежить прибыла во владение Соколовых еще до установки сигнальных чар и все это время терпеливо дожидалась своего часа, либо кто-то, обладающий выдающимися навыками в магии пространства, перебросил ее в нужное время и место, не потревожив при этом сигнализации Дороховых. Что ж, первое, полная чушь по причине того, что враждебно настроенный к новообразованному роду могущественный кровосос все еще кружил вокруг их родовых земель, и Алена ни за что бы не бросила без защиты Николаевской прочие владения ради того, чтобы неделями торчать в засаде за тысячи километров от Аликандровской губернии. Значит, оставался второй, помощь извне. Выходит, Николаев Шуйский и Кристина Успенская прибыли в его родовые земли. Причем сделали они это тайно, шпионы в стоящей близ Плунги армии докладывали, что змей находится на месте, а сам проклятый реинкарнатор и его окружение после дуэли с Выхиным отправились на судно. В числе прочих агентов в тех местах был их старший магистр, специализирующийся на магии пространства, и в последнем отчете он заверял, что никакие магических колебаний, свидетельствующих о попытках перемещения, он не ощущал. А уж целый старший магистр, основной специализацией которого была именно эта ветвь магии, уж точно не упустил бы факт использования портала или телепортации. Кристину Успенскую требовалось устранить любыми доступными методами. Одним достаточно важных преимуществ тайной канцелярии был тот факт, что в Российской империи они были единственными, у кого был маг заклятий пространственник. Да их и в мире было крайне мало, и каждый считался едва ли не стратегическим ресурсом в своих государствах. И позволять кому-либо в Российской империи, особенно Николаеву Шуйскому и второму императору, обзавестись собственным пространственником он не собирался. Что ж, придется корректировать план. Раз уж Успенская уже там, во владениях Николаева Шуйского, это значительно осложняет задачу, но уж выманить-то он ее точно сможет. Главное знать, куда слать требования и угрозы. Беседа могущественных аристократов оказалась прервана достаточно резко и даже несколько грубовато. Каждый из них ощутил внезапный, но мощный ментальный зов, не телепатию в прямом смысле слова, не мысль речь другого волшебника, а именно что зов, что было весьма невежливо. Однако возмущаться и негодовать никто даже и не подумал, ибо все знали, кто именно их призывает. Молча переглянувшись, чародеи двинулись к распахнувшейся в трех шагах от них арке переливающегося темно-фиолетовым сиянием портала. По ту сторону пространственного перехода их встретил большой, дорого и со вкусом обставленный рабочий кабинет, дерево, дорогой паркет, длинный, способный легко вместить три дюжины человек прямоугольный стол из иллюзорного дуба, редчайшего, почти бесценного дерева восьмого ранга, массивные стулья с обитыми зеленым бархатом спинками, и сидящий во главе стола хозяин кабинета, Николай Романов, император Российской империи собственной персоной. «Ваш недостойный слуга приветствует вас, ваше императорское величество», склонился в низком поклоне Залесский. Из глубокой, непроницаемой магической тени за спиной Романова на свет выглянул цесаревич Алексей, и Богдан Ерофимович отвесил еще один, чуть менее низкий поклон, приветствуя наследника императорского престола. Его спутники поспешили повторить жест всемогущего начальника тайной канцелярии и выразить свои приветствия. Самодержец в ответ лишь сдержанно кивнул, поигрывая с вращающимся на кончике указательного пальца кинжалом. Следом за ними начали прибывать и другие приглашенные императором персоны: императрица с тройкой поддерживающих ее магов заклятия и Григорий Распопов в компании четверки магов заклятий, явно свежеиспеченных. Слишком явственно ощущалось, что спутникам бывшего тобольского отшельника до сих пор непривычна их новая сила. Последними прибыли 11 чародеев 7-8 ранга, главы великих родов, из числа тех, кто в момент зова находился отдельно от лидеров своих фракций. «Присаживайтесь, дамы и господа, в ногах правды нет», заявил Николай III, когда последняя группа вошла в кабинет и нестройным хором поприветствовала государя. «У меня есть для вас несколько объявлений, которые мне хотелось бы сделать не публично». По левую руку от монарха сел Богдан Ерофимович, по правую – его супруга. С ними же сели и прибывшие с ними спутники. Император молча, с легкой улыбкой поглядел на хмуро поглядевшего сперва на супругу государя, а затем на своего заклятого конкурента, начальника тайной канцелярии. Садиться дальше, по одной из сторон стола, выглядело бы признанием своей слабости, но бывший монах в свойственной ему нагловатой, выходящий за грань допустимого, манере выкрутился. Григорий Распопов уселся на противоположном конце стола, оказавшись напротив Николая, а его люди расселись по двое справа и слева от своего лидера. Вообще-то подобное было нарушением этикета, и подобное обычно спускалось никому, но так было до Распопова. Этому раздражающему и Залесского, и императрицу, и большинство глав великих родов выскочки, возвысившемуся до невиданных высот всего лишь за жалкие несколько лет, подобное поведение по каким-то причинам постоянно сходило с рук. Остальные 11 глав великих родов расселись между этими тремя группами, каждый рядом с той фракцией, кою поддерживал, и заняв большую часть свободных мест. И лишь цесаревич так и остался стоять неподвижной статуей за спиной отца. «Итак, друзья мои, не буду ходить вокруг да около», — откинулся на спинку стула император Всероссийский. «Ни для кого не секрет, что в последние годы империя столкнулась с рядом неприятных ситуаций, которые, почему-то, не спешат разрешаться. Боярство, низкие сословия и даже подавляющее большинство дворянства империи выразились бы иначе. Во-первых, неприятные ситуации – это на редкость неподходящее описание для целого ряда достаточно крупных военных конфликтов, в которых страна вынуждена участвовать, причем одновременно. Во-вторых, а может даже и в-первых, почти каждый гражданин империи был твердо уверен, что все происходящее вина в первую очередь лично самого самодержца. Неужели он сейчас велит накопленными ими силами вступить в войну полноценно? Это было бы. И в результате одной из этих затянувшихся неурядиц некоторые из моих верноподданных начали считать, что я недостоин занимать трон своих предков. Положил локти на стол и подался вперед хозяин кабинета. И до недавних пор меня не беспокоило мнение тех недалеких глупцов, которым подобная крамольная мысль казалась уместной. Я, помазанник Божий, глава рода Романовых, законный и единственный властитель всех земель российских со всеми теми, кто ее населяет, и оспаривать сей факт богохульства. Однако, Николай III сделал театральную паузу, неспешно обводя взглядом лица присутствующих. Как и все присутствующие, начальник тайной канцелярии прекрасно владел лицом и контролем ауры, и показать почтительную внимательность и с трудом сдерживаемую праведную ярость ему труда не составило. Император хочет пожаловаться на свою непопулярность, что ж, подыграем эгоцентричному гедонисту на троне. Однако там, на востоке, все выше поднимает голову мой непокорный и чрезмерно честолюбивый кузен, Павел Александрович Романов, старейшина моего собственного рода и генерал-губернатор Александровской губернии, неблагодарный предатель с черным сердцем, не только не сгинул в войне с Цинь, но даже наоборот, как будто скоро станет еще могущественнее, чем до вторжения Поднебесной. И все больше моих подданных начинают тяготеть к этому мерзкому мятежнику. Его даже называют вторым императором. От подобных настроений в обществе до открытого мятежа один шаг. И мне хотелось бы услышать, что думают обо всем этом мои самые доверенные советники. За столом на некоторое время повисла тишина. Никто не спешил высказаться первым, рискуя вызвать неудовольствие государя. «Ваше Величество», — решился первым самый наглый, прямолинейный и напористый из тройки наиболее приближенных к императору человек. «Чего ж тут думать? У вас под стольным Петроградом без дела стоит добрая рать, зазря жалование пропивают да девок местных портит. Поднять их всех да маршем прямо на Александровскую губернию. Здесь, коли глаза меня не подводят, главы аж на 15 великих родов. И это лишь главы, а ведь там, в саду, еще представители не менее как десятка великих. Дополнить наше войско гвардиями сих родов, не говоря уж о тысячах родов поменьше, и пред такой мощью любые потуги мятежников будут жалки, бессмысленны и бесполезны. С Божьей помощью выжжем измену каленым железом, в назидание каждой шельме, дабы неповадно было». Государь в ответ пламенную, хоть и простоватую, безыскусную и чуть косноязычную речь благосклонно улыбнулся и кивнул. «В тебе, Гриша, я ни на миг не сомневался, однако мне хочется выслушать и остальных. Молвите, судари и сударыни, изменники, безо всякого сомнения, заслуживают самого сурового наказания, мой государь», — заговорил один из поддерживающих императрицу глав. «И они его получат сполна, никому не уйти от справедливой расплаты за саму мысль о возможности мятежа. Однако разумно ли идти войной на Александровск сейчас? Страна увязла в войнах с соседями, и дела идут не очень хорошо. Турки выбили нас с Балкана и идут на Кавказ, шведы взяли штурмом и сравняли с землей Выборг, в результате чего мы лишились миллионного войска, вырезанного полностью великого рода и троих магов заклятий. Цинь отброшены, но отнюдь не разбиты, стоит этим любителям мертвяков почуять слабину, и они тут же могут ударить вновь. Да и та же Япония отнюдь не побеждена и еще вполне может попить немало нашей крови. Государь, коль мы сейчас сцепимся с изменниками, сие может дурно закончиться. Трус, презрительно заявил один из сидящих рядом с Распоповым чародеев, не из великого рода, а обязанный своим рангом алхимическому зелью, созданному тобольским отшельником, из числа тех редких чародеев, которым не хватало совсем немного таланта для преодоления планки восьмого ранга, для подавляющего большинства архимагов даже с помощью зелья этот уровень был все равно недостижим. Великие роды не слишком-то жаловали выскочку из-под Тобольска, а потому новая фракция состояла из разного толка государевых людей, коим не нашлось места ни в лагере тайной канцелярии, ни среди сторонников чрезмерно проевропейски ориентированной императрицы. И все эти государевы люди были, как правило, либо из мелкой или средней руки аристократии, либо и вовсе выходцы из неблагородных сословий. Великие роды презирали их, и они, объединившись в могучую фракцию из тысяч чародеев и обретя собственных представителей восьмого ранга, отвечали высшей аристократии едва ли не ненавистью, что приводило к конфликтам и ссорам при каждом подходящем и не очень случае. Вот как, например, сейчас. «Господи, ну что за балаган?» – подумал с глухим раздражением Залесский. Он – могущественнейший маг десяти заклятий, сильнейший чародей Российской империи, а то и всего мира, вынужден быть частью дурацкого, бессмысленного в своей абсурдности и контрпродуктивности представления, призванного потешить самолюбие и эго великовозрастного придурка на троне, не способного даже осознать, что вся развернувшаяся сейчас жаркая дискуссия, по большому счету представление, которое вынужденно разыгрывают для самого жалкого императора в истории немалая часть сильнейших и влиятельнейших людей государства. Каждый присутствующий еще в середине речи Николая III понял, что ничего значимого не объявлено, не решено сегодня не будет, ибо никакой реальной возможности решить проблему с окопавшимся в своем медвежьем углу вторым императором у лоялистов нет, а ведь за прошедшие годы у них имелось три вполне реальных шанса закрыть вопрос с кузеном императора раз и навсегда. Сразу после нападения пятерки магов заклятий с их великими родами и кланами на Александровск, в первые двое суток, пока Павел не успел стянуть побольше войск на защиту остатков города и восстановить силы вместе с уцелевшими высшими магами губернии. Вторая была во время вторжения Цинь, в разгар их противостояния, одна слаженная, сработанная команда из троих магов заклятия и трех десятков архимагов, укомплектованных лучшими артефактами и расходниками, запросто прикончила бы сибирского Романова. Что может быть легче, вступить в сговор с Цинь, дабы те начали большое сражение, вынудив второго императора бросить в сражение все силы, и ударить этой командой ему в спину, выбрав момент, когда он останется с минимумом охраны или даже сам вступит в бой. Да, за это пришлось бы отдать большой кусок губернии, но это была приемлемая цена. И третий, последний шанс, предполагавший принципиально иной подход, нежели первые два, не действовать тайно, небольшим элитным отрядом, а объявить его мятежником и двинуть войска, в тот момент, когда Цинь была только-только разбита, и армии мятежного Романова были до предела ослаблены и страдали от страшного дефицита всего и вся, от алхимии до боеприпасов и даже провизии. Трижды он приходил к императору, озвучивая эти возможности, и трижды этот напыщенный индюк отвергал его по глупым, бессмысленным причинам. А сейчас он вдруг озаботился своим мятежным кузеном: «Скажите, пожалуйста, а что дальше? Вспомнит о боярах, которых можно было разгромить и ослабить на многие десятки лет, а то и навсегда, напав после их войны с Рейхом. Ведь и формальный повод тогда был неплохой, бояре заключили мир с врагом в обход империи императора. Да, имели, по букве закона, такое право, но правильно раскрученное и поданное в обществе, эта история могла развязать им руки. Но и тогда инфантил на троне запретил им действовать. Каждый раз, когда дело доходит до необходимости реальных действий, Николай III превращается в нерешительного, трусоватого размазню, сдающего назад. И если раньше Залесского слабость монарха только радовала, ибо играла ему на руку, то в последние годы она уже не раз вынуждала его отступать там, где нужно было действовать решительно и без проволочек. Казалось бы, что может проще? Просто не ставь государя в известности, действуй на свое усмотрение. Да, с боярами силами одной лишь канцелярии ничего поделать не удалось бы, но зато того же Павла Романова или реинкарнатора, устранить первого и пленить второго незаметно, силами одних лишь небольших элитных сил, было вполне возможно. Однако император в обоих случаях загодя отдал приказы о том, что делать дозволено, а что нет. И если в случае со своим кузеном Залесский хотя бы теоретически мог понять ход мысли Николая, пусть и оставаться с этим не согласным, но по крайней мере понимать его. Нежелание императора прикончить главную угрозу своему правлению он списывал на банальную сентиментальность. В детстве и юности пара самых талантливых представителей императорского рода неплохо ладила и даже дружила. А еще в случае гибели второго императора от рук канцелярии он мог стать в глазах многих мучеником и символом, что объединит недовольных. До того, как Павел Романов выступит против Петрограда с оружием в руках, дав законный и неоспоримый повод разобраться с собой, всегда существовал риск, что его убийство принесет больше вреда, нежели пользы. Залесский был не согласен с подобным подходом и ратовал за радикальное решение этой проблемы, однако признавал, что определенная логика в противоположной точке зрения тоже имеется. Ну подумаешь, любит человек устроить дискуссию, как им разбираться с его врагом, а потом при каждой реальной возможности это сделать меняет решение. За этим человеком и похлеще странности водились, однако тот же реинкарнатор. Ладно, плевать, что это само по себе странно, что император узнал о его существовании не от него и возможно даже раньше него, но как понимать его приказ насчет парня? Делай что с ним что хочешь, но с одним условием, проблемы и противники, которые ты будешь создавать и посылать на него, должны быть хотя бы теоретически решаемы имеющимися у него силами. И ведь прямые приказы самодержца нарушить он не мог. Вот и приходилось изгаляться, вместо того, чтобы с самого начала отправить за тогда еще беспомощным пареньком пяток архимагов, дабы привели с гарантией. С первого дня на своей должности он всеми способами боролся с душащими и ограничивающими его магическими клятвами, и большую из них он уже давно успешно обошел, обманул, перекинул на других людей, снял или ослабил до безопасного минимума. Держались пока что лишь самые ключевые, но и тут он постепенно одерживал верх. Например, теперь он имел возможность вести дела даже с теми, с кем империя вела войну, и это принесло ему уже немало пользы. Что ж, достаточно. Прервал, наконец, ко всеобщему облегчению император всю эту бессмысленную демагогию. Меня радует, все вы столь серьезно относитесь к этому важнейшему вопросу, и горячность, с которой вы спорите и предлагаете решение этой проблеме, достойна похвалы. Однако, выслушав и приняв к сведению предложения и аргументацию всех сторон, я вынужден констатировать, что время решительных мер еще не наступило. Однако то, как вы полны решимости, ну наконец-то, полтора часа сотрясений, результатом которых, как обычно, стало полное отсутствие результата, подошло к концу, и теперь можно пойти и заняться чем-то действительно важным. Задержись, Богдан Ерофимович, коснулась его разума мысль императора, когда тот, закончив свой спич, отпустил присутствующих. Подожди несколько минут за дверью кабинета. Просьба Николая Романова была несколько неожиданной, обычно после подобных посиделок он шел упиваться вином и развлекаться с очередными фаворитками. Однако спорить и тем более возражать желаниям монарха Залесский, разумеется, не стал. Обойдя входящих в арки пространственных переходов чародеев, он вышел из кабинета, не забыв затворить за собой дверь. Внутри остались лишь императрица, сам государь и цесаревич, что так и не обронил ни слова за все это время. Пытаться подслушивать или, упаси Господь, еще как-то провоцировать охранные чары императорской резиденции, ищите дурака. В этом месте, рискни он стать мишенью защитных систем, даже вся его мощь не спасет от гибели. Оглядев четверку замерших истуканами в парадной броне старших магистров лейб-гвардии, Залесский лишь молча хмыкнул и принялся терпеливо ждать. Общение августейшей четы продлилось около четверти часа, после чего дверь распахнулась сама собой, приглашая на разговор заждавшегося гостя. «Итак, друг мой, рассказывай», – потребовал Николай. Начальник тайной канцелярии миновал две трети немаленького помещения и остановился в нескольких метрах от него. Цесаревич на этот раз сидел справа от государя, на месте, где совсем недавно находилась его мать, которой, к слову, в кабинете уже не было. «Что именно, мой государь? Ну, например, как так вышло, что о наличии у Швеции мощного морского флота, причем вполне себе современного, оснащенного отличными английскими пушками и построенного далеко не самой дешевой магической древесиной из наших лесов, стало известно лишь тогда, когда этот самый флот на нас напал», — чуть склонил на бок голову самодержец. Богдану Ерофимовичу вопрос не понравился, если не сказать грубее. Даже не сам вопрос, он-то как раз лежит на поверхности. А вот он, взгляд, мимика, постановка и построение. И тем не менее своего удивления Залесский ничем не выдал, начав отвечать сходу. «Шведы строили и копили суда тайно, мой государь», — заявил он. «Держали его подальше, маскировали под суда той же Британии или использовали в отдаленных регионах. Потому они и сумели ускользнуть от нашего внимания. Угу. Допустим, допустим. А что насчет Кристины Успенской, что все эти годы скрывалась у тебя под носом, прямо на вшивом Истлянском островке в Балтийском море? Государь, она маг заклятий школы пространства. Магов этой специализации, даже с невысокими рангами, найти и уж тем более поймать непросто, что уж говорить о достигшей восьмого ранга. Тогда другой вопрос. Почему Османская империя и Британия на пару теснят в море нашего, фактически, единственного союзника, Испанию, что спасла нас в том году от полного разгрома, оттянув на себя изрядную часть османского флота и их чародеев? Я не начальник генштаба империи, мой император, и не министр иностранных дел, пожал он плечами. А вопрос помощи Испании находится в компетенции этой парочки, в зависимости от выбранного метода помощи. Император задавал и другие вопросы. И с каждым из них Залесскому все меньше нравилось происходящее. Во-первых, Николай III никогда всерьез и глубоко не интересовался его профессиональной деятельностью, если речь не шла о выполнении данного им же напрямую поручения или интриг столичной знати. А во-вторых, все вопросы, которые он задавал, были из числа тех, честный ответ на которые выставил бы его где изменником, где полностью некомпетентным в своей работе, а где и вовсе практически уголовником. Николай III никогда не обладал острым умом. Наоборот, то был примитивный, очень поверхностный и невнимательный человек. Во всяком случае, так казалось Богдану Ерофимовичу. Так было до этого дня. Сейчас перед ним сидел насмешливый, ироничный, умный и явно хорошо осведомленный человек, который уже почти откровенно потешался ответом начальника тайной канцелярии. «Давай подведем итоги нашего разговора, друг мой. Я задал тебе 11 вопросов, Богдан, и ни на один не получил внятного ответа. Если суммировать услышанное от тебя, напрашиваются следующие выводы. Мою тайную канцелярию способен обвести пальца даже ребенок. Моя канцелярия не способна ловить и обезвреживать предателей и шпионов. Хотя это вообще ваша самая главная и первоочередная задача. Формирование рейха, не говоря уж о том, что он изначально был нацелен на нас, подобно тарану на ворота, вы тоже проспали. Я не отрицаю, что у нас тоже были и есть ошибки и недоработки, мой император, твердо ответил чародей. Но не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Главное, что побед и успехов у нас с чету гораздо больше, чем промахов. Видишь, Алексей, поглядел на цесаревича император. У нас топит целые флоты и вырезают полноценные армии, на нас из тумана выныривают неучтенные за десятки лет, потребовавшиеся на их создание флотилии из сотен кораблей, внезапно предают болгарские и прочие братские народы, защищать коих от осман мы полезли, а начальник тайной канцелярии заявляет, что у них побед больше, чем промахов. Ну ладно, да уж, а ведь они себя едва ли не лучшими в мире открыто величают, с усмешкой покачал головой Алексей Романов. Ситуация уже порядком бесила Залесского. За последние десятилетия он окончательно отвык от того, что кто-то может отчитывать его. Даже сам император никогда прежде не позволял себе подобного обращения в его адрес. И сейчас, выслушивая, что самое обидное, справедливые в целом упреки, он медленно закипал. «Я знаю, что это ты устроил так, чтобы мой младший сын отправился с армией к Выборгу, и что это по твоей указке ему внушали идею взять командование битвой в свои руки, а также поучаствовать в сражении лично. Знаю и о том, что ты неоднократно нарушал мой приказ оставить Александровскую губернию. Даже в курсе, что ты лишился одного из своих халуев, послав его разрушить Николаевск. А вот теперь из тона императора пропали вообще всякие шутливые, веселые или хотя бы теплые нотки. Лицо стало непривычно серьезным, а радужки слегка прищуренных глаз светились темно-лиловым светом. Я все это знал и закрывал глаза, глупая пиявка. Мне плевать на твои мелкие махинации, на то, какую награду тебе дал Фалькунг или какого дьявола твои люди больше года вели партизанскую войну в собственной стране против своих же. Повторюсь, мне действительно начхать, что ты делаешь и с кем, пока твои действия не выходят за обозначенные мной рамки и не идут против моих приказов. но терпеть неповиновение и нарушение моих приказов я больше не собираюсь. Непослушных псов, Богдан, обычно ничего хорошего не ждет, я их и вовсе убиваю, так что не забывай, чья ты псина, Залесский, и не разочаровывай меня больше. Ясно? На миг кровавый чародей не сдержал свою ауру, полную ярости, и так подобно могучему цунами обрушилось на окружающих. Цесаревич, не ожидавший ничего подобного, рухнул лицом на стол, лишившись сознания. Недавно ставший архимагом, он был не способен выдержать подобное давление вблизи без активного использования магии, к которой он банально не успел прибегнуть. Удивило чародея совсем не это. Богдана Ерофимовича Залесского удивила реакция его императорского величества. «Псина показывает клыки», — вскинул он левую бровь. «Тебя действительно надо хорошенько пнуть, чтобы раз и навсегда запомнил, на кого хвост поднимать можно, а на кого нет». Внезапная тяжесть рухнула прямо на ауру и саму душу чародея, надавила многотонной каменной плитой на плечи, заставляя сбиться с дыхания и пошатнуться, справляясь с давлением силы сидящего напротив чародея. Что ж, одно Залесский понял точно, с титулом сильнейшего мага в империи он явно поспешил. Глава 5. «Я соскучился, мое солнце и звезды, и счастлив видеть даже такую, хмурую и недовольную мордашку. Иди сюда, белокурая красавица в изумрудном, под цвет глаз, платье», шагнула вперед и позволила себя обнять. Крепко прижав к себе пискнувшую от неожиданности девушку, я приподнял ее и закружился на месте. «Ай, медведь, варвар, дикарь!» Придушенно и едва сдерживая смех вскрикивала Хельга. «Отпусти, ну пусти и...» Моя невеста уже весело хохотала, беспомощно попискивая в моих объятиях. От былой недовольной и холодной мины не осталось и следа. Не ожидавшая от меня подобного поведения девушка сдалась моему радостному настроению. Остановившись, я приподнял ее в воздух, так, чтобы наши лица оказались на одном уровне в десятки сантиметров друг от друга. Глядя в бездну изумрудных глаз с расширенными зрачками, выдававшими радость Хельге, я с улыбкой поинтересовался. «Так чем я расстроил мою прекрасную госпожу?» «Ничем. Лучше расскажи, кого это ты с собой привел? Что за девка, которую ты, даже не посоветовавшись со мной и остальными, собрался сделать частью рода? И опусти меня, пожалуйста, ты мне все платье смял и прическу испортил. А нам выходить на совет, не могу же я туда в таком виде явиться». «Кристина Успенская», — ответил я, осторожно опустив девушку. «Погоди, какую прическу? Волосы ж просто распущены и за спину откинуты были. Как я мог испортить то, чего не было? Ох, Ари, знаешь, вот ты вроде уже вторую жизнь проживаешь, тебе, по твоим словам, больше 300 лет, а в некоторых вещах ты как был слеп, так и остался. Тут уж никакая магия не поможет. В общем, просто знай, это была укладка. И не уходи от темы, что там за Успенская и зачем она здесь. Она маг заклятий, и уже это достаточная причина, чтобы желать ее заполучить», — пожал я плечами. Хельга в ответ лишь фыркнула. «Вот умеют женщины такое», — ни слова не сказала, но одним звуком передала все, что думает по этому поводу и свое отношение к сказанному. «Погоди, ты что, ревнуешь меня к ней?» «Дошло до меня. Серьезно? Ревную вот еще», — вздернула она подбородок. «Не говори глупостей. Я просто хочу знать, кого и зачем ты к нам привел. Если ты не изменил своих планов и не передумал, я скоро буду твоей женой и частью этого рода. Но если ты решил, что я тебе больше не подхожу...» «Хельга», — перебил я начавшую закипать девушку, — «посмотри на меня, в глаза посмотри, вот, умница. И послушай, я люблю лишь тебя, и все остальные меня интересуют лишь в качестве врагов или союзников. Как женщину я вижу лишь одну тебя. Я хотел объявить это более торжественно и в присутствии всех наших друзей. Ну да Творец Всесоздатель с ними». Я взял руку девушки и крепко сжал тоненькие, хрупкие пальчики. Пальчики сильного архимага, способные сминать незачарованный металл, испуганно дрогнули, но выдергивать ладошку не стало. «Я не хочу ждать еще месяц, и потому наша свадьба состоится через 3 дня, здесь, в Николаевске. Приглашения уже разосланы всем, и тем, кого мы сами хотели бы видеть, и всей аристократии губернии. Я хотел сделать тебе приятный сюрприз, поэтому молчал, но раз уж оказалось, что ты у меня такая ревнивая...» Хельга молчала целую минуту, а затем, ухватив меня за ворот, швырнула на жалобно скрипнувшую от такого обращения кровать. Глядя, как платье девушки само собой снимается и отлетает в сторону, я решил сдаться на милость моей пленительницы и не оказывать сопротивления. Это оказалось весьма мудрым выбором с моей стороны. Через некоторое время, лежа на смятых простынях, прильнувшая ко мне и довольная, едва ли не мурлыкающая Хельга вновь напомнила мне о прерванном разговоре. «Так зачем здесь эта Кристина? Ты опять?» – тяжело вздохнул я. «Нет-нет, я сейчас не из ревности», – с усмешкой заверила меня красавица. «Ты сейчас был достаточно убедителен, демонстрируя свою любовь, так что пока что я тебе верю. Пока что, а ты как думал? Почаще доказывай, если не нравится», – хихикнула она. «Я постараюсь, родная», – погладил я ее по голове. «Что ж, насчет Кристины. Она не просто маг заклятий, ее основная специализация – пространство. Погоди, ты имеешь в виду, но это же такие возможности. Она ведь ценнее трех обычных магов. Как она оказалась в твоих руках?» Я рассказал девушке историю нашего знакомства, да и вообще все, что происходило со мной в Прибалтике. Благодаря Кристине мы оказались в окрестностях Николаевска за один переход. В самом городе и на десяток километров вокруг него у нас стояла постоянная блокировка пространства. В последние годы этот тип защитной магии стали обязательным элементом оборонительных систем любого действительно значимого города. Слишком часто в этой войне вражеские армии сваливались нам на голову буквально из ниоткуда. Да и мы сами не раз использовали сей прием. Однако теперь лихие налеты с телепортацией прямо в центр не ожидавшего подобного города ушли в прошлое. Мы прибыли буквально минут 40 назад. Я сразу раскрыл ауру и мы полетели над городом, опознанные и хранителем источника, и системой магической защиты города. В замке нас встретили Хельга и младший Петька, остальные значимые персоны в данный момент отсутствовали, и дергать их прямо сейчас, чтобы они мчались, побросав все дела, я не хотел. Просто всем, кому надо, было сообщено, что я дома и хочу увидеть их всех к 8 вечера. Петька остался развлекать гостью и показывать ей замок, я же, откланившись, забрал с собой Хельгу и ушел. По идее, это я должен был сейчас сидеть с гостьей или показывать ей замок, но на этикет я решил плюнуть. «Ты прав, за Кристину надо держаться обеими руками», — сказала она, выслушав меня. «Если надо будет, хоть второй женой возьмешь, это не принято и порицаемо в обществе, но учитывая нашу ситуацию с полным отсутствием твоих кровных родичей, тебя простят. Смотрите-ка, в ком-то проснулся политик и торгаш», — усмехнулся я. «И ты будешь не против, что я с ней сплю? А кто тебе это позволит, кобель?» Царапнула она коготком. «Ладно, если серьезно, выдадим за Петю. Привяжем к Николаевым Шуйским, сделаем одной из нас, примем к себе и остатки ее рода, выделим в отдельную ветвь, у нас их уже и так 9 штук, одной больше, одной меньше, погоды не сделает. Она разыскиваемый преступник класса А», напомнил я. «И ладно бы только это, плевать на идиотов, что попробуют сунуться. Но вот тайная канцелярия вряд ли будет мириться с наличием еще одного мага со специализацией в пространстве. Они в любом случае твои враги, так что наличие или отсутствие Кристины ничего особо не меняет. Польза от нее перевешивает все риски. Это да, но я удивлен, что ты против моего решения. Так-то я планировал отдать ее под руку твоего отца», заметил я. «Я Николаева Шуйская, а не Романова», заявила она. «И теперь я забочусь в первую очередь о нашей семье. Папа же, если ему будет нужна ее помощь, он всегда может попросить об этом, ему ведь мы точно не откажем. А так, наличие Кристины будет еще одной причиной дружить с нами, а не враждовать. Для всех тех, кто еще этого не понял, мы провели в спальне все оставшееся до Большого Совета рода время. Я действительно соскучился по Хельге, ведь даже до того, как я отправился в Прибалтику, я почти 2 месяца был постоянно чем-то занят, не уделяя ей время, да и она без дела не сидела, так что работа поглотила нас обоих с головой, и эти 5 часов, пролетевшие в любовных утехах, разговорах и вине, были воистину прекрасны, и, как и все хорошее, закончились слишком быстро. Зал Большого Совета, он же и зал приемов, длинное помещение с высокими потолками и колоннами по краям, созданное в замке при помощи весьма сложной магии пространства. В зале было лишь 2 сидячих места, 2 высоких трона, стоящих на возвышении, мой и Хельги. Пафосно и претенциозно, но мне нравилось. Сидя на своем месте, я воистину ощущал себя тем, кем являюсь, главой великого рода, твердо стоящего на ногах во всей своей силе и славе. Старейшины стояли обе стороны прямого, ведущего к тронам коридора, ближе к стенам, между колонн, и глядя на количество старейшин, я испытывал гордость за созданный мной из ничего род. Вернувшаяся Алена, стоящая по левую руку от Хельги, она не просто старейшина, она сильнейший член рода, и знатнейший, если подумать, потомок главной ветви императорского рода, дочь предыдущего правителя. Вдоль стен, по обе стороны зала, ближе к возвышению, стояли архимаги, оба Пети, Алтыны, Андрей, темные и светлые. За ними шли старейшины попроще, старшие магистры, чародеи шестого ранга, становой хребет рода, на которых большая часть не самых крупных, но весьма многочисленных проблем и забот. 43 старших магистра, и это даже не все, а лишь те, кто был относительно свободен. Еще 26 магов шестого ранга отсутствовали, возглавляющие и прикрывающие отряды, что бьют монстров на границах, охраняют наши караваны, идущие с товарами или возвращающиеся обратно. Это сила. Хоть большинство из них пока новички, но все владеют как минимум базовым набором чар шестого ранга, полученных от меня. А базовый набор, полученный от меня, это чары, что превосходит в качестве и эффективности 9 из 10 заклятий подобного толка у других великих родов. А еще они непрерывно получали алхимию, артефакты и обладали лучшими площадками для саморазвития, я об этом позаботился. Итак, друзья мои, объявляю Большой Совет Рода открытым. Большой Совет – это не просто формальное собрание высших лиц рода. Здесь и сейчас каждый из них имел возможность вынести на обсуждение свои идеи и предложения, выдвинуть обвинения в чей-то адрес, высказать несогласие или вообще протест против каких-либо действий или политики рода. Старейшина – это не просто звучный и красивый титул. Старейшины – это люди, которые обладают реальной властью в роду. Они априори выше положением, чем рядовой члены. Они могут приказывать и требовать исполнения своих приказов. Они те, к кому обращаются со своими проблемами младшие члены рода. Те, кому доверяют курировать важные направления нашей деятельности, заводы, меньшие города, гарнизоны и отряды, хозяйство рода, приглядывать за порядком на землях и следить за тем, чтобы соблюдались наши имперские законы. В общем, это действительно занятые люди, обладающие властью и влиянием. Те, кто постоянно взаимодействует с основной массой членов рода и его вассалов. Их мнение не учитывать было бы неразумно, на то они и старейшины, чтобы держать меня в курсе настроения и состояния моих подданных. Поначалу они были больше формальностью, но сейчас, по прошествии более чем полугода, они наконец оформились в то, кем и должны быть, пронизанные связями и договоренностями, представляющие интересы разных групп в роду и говорящие от их имени, и от их имени идущие на компромиссы, получающие согласия и отказы, политика в чистом виде, как она есть. «Мой господин, а вы к нам, ну, надолго?» – подал голос один из старейшин. «А что, уже гонишь меня обратно, Матвей?» – усмехнулся я прошедшему со мной всю дальневосточную эпопею ветерану. «Неудобно свои делишки в моем присутствии проворачивать?» «Да ну вы что, господин!» – возмутился под смешки остальных пожилой волшебник. «Я наоборот, хотелось бы, чтобы вы остались. Ну или, коль уходите, Христом Богом заклинаю, ну возьмите с собой побольше наших, и меня возьмите, не то я плесенью покроюсь. Я же знаю вас, Аристарх Николаевич, вы уж не обижайтесь, но дури, то бишь удали лихой, молодецкой через край, всегда в самую гущу лезете, где вас и прибить могут, а я не хочу, чтобы вас прибили. Хельга Павловна, конечно, женщина мудрая и уважением всеобщим пользуется заслуженно, но все ж, без хозяйской твердой руки роду тяжко приходится. Нам всем спокойнее будет, коли подле вас будет отряд надежных боевых магов, что сумеют, случись такая нужда, и спину прикрыть, и из боя вытащить, коли не дай бог ранит. Матвей, я тебя услышал, друг мой, и обязательно учту все тобой сказанное, под улыбки присутствующих поднял ладони в примирительном жесте я. Но сейчас разговор не о моей безопасности, а о делах рода. Так а что вы улыбаетесь? Смешно и что-то услышали? Не дай боги Аристарха Николаевича прибьют, как это скажется на этих ваших делах рода. Матвей, раскрасневшийся и возмущенный, с вызовом оглядел присутствующих, явно надеясь, что найдется кто-то достаточно безрассудный, чтобы вступить в этот бессмысленный спор, но дураков не нашлось. Улыбки, покачивание головой и молчание были ответом старейшине. «В этот раз я возьму с собой отряд поддержки», — обратился я к нему. «Со мной будут почти все наши архимаги, а также три десятка старших магистров. Тебя, так и быть, тоже включим в список. Доволен, полностью, господин. Поклонился чародей, возвращаясь на свое место. После первого, пусть и весьма своеобразного, выступающего, лед тронулся и старейшины начали отчитываться. Для них это был непривычный формат, мы впервые проводили этот совет как положено. Но народ втянулся, и дело пошло весьма резво. В целом, в самых общих чертах, я и так знал, как у нас дела. Но мои знания были примерно на уровне «все нормально», происшествий не было, а тут получилось куда подробнее и интереснее для меня, ведь сейчас я слушал о плодах, посеянных и возвращенных за все то время, как мы прибыли из Магадана, и дела шли весьма неплохо, даже лучше, чем я надеялся в самых смелых ожиданиях. Тысячи магов низших рангов, получивших дар на нежитиной ниве, за эти месяцы окончательно пристроились и влились в жизнь наших земель. Почти две трети работало на наших артефакторных и алхимических производствах, на разного рода аграрных работах, поддерживая свои маны и помогая расти быстрее и лучше магическим растениям низших рангов или увеличивая питательность и урожайность почвы на землях, отведенных на весну под засадку и засев. В этом плане нам очень повезло. Используемые нашими друидами чары на повышение урожайности земли требовали огромных вливаний маны, причем не разово, а постоянно, ибо иначе очень быстро прекращали работать. Мало у кого было достаточно свободных чародеев, которые могли бы на постоянной основе сливать ману в землю, для такого их требовались тысячи. У тех же великих родов она были, но то были офицеры, артефакторы и прочие важные для существования рода люди, оставлять которых на постоянной основе без сил было бы глупо и невыгодно. Те же боевые маги, на фронтире в любой момент может случиться что угодно, и если ты попадешь под удар, когда почти все твои маги пусты. У нас же было решение этой проблемы, и мы его использовали. И теперь в скором времени намеревались перестать зависеть от поставок провизии, хотя бы частично. Вырастим рожда пшеницу, ну или что там растят, картоху, лук и прочее. Цены на еду сейчас космические по сравнению с европейской частью страны. А у нас будут нормальные, раза в 4 ниже нынешних, люд будет в восторге. Заводы тоже радовали, они работали в 6 смен, круглые сутки, заказами мы были завалены по уши, и военные, и производители бытовых артефактов. Количество заводов увеличилось. Когда я улетал несколько недель назад, дополнительные производства только строились, а сейчас стояли и вовсю работали. Сейчас у нас уже было 7 оружейных и 4 бытовых производства, плюс 4 алхимические лаборатории по производству препаратов от 1 до 3 ранга. И в истерзанной несколькими войнами и вторжениями провинции все это разлеталось, как пирожки. Подросло и население. Несколько магов 8 ранга, мощнейшая армия, воздушная эскадра и больше 1000 чародеев от 4 до 6 ранга, под такой защитой хотели жить очень многие. Тем более народ справедливо считал, что все, наша губерния уже отвоевалась и в ближайшее время будет спокойно. Николаевск уже начал обрастать дополнительными, находящимися за пределами городских стен кварталами, рассчитанный на 300 тысяч населения город уже населяли свыше 400 тысяч. Работы в городе и окрестностях для народа было навалом, а вот с жильем наметились проблемы. Однако люди в складчину нанимали строительные бригады с магами земли, что специализировались на строительстве, и те вовсю строили многоэтажные, простые дома. Это тоже была головная боль, требовалось все это как-то упорядочить, увеличить линию укрепления и так далее. И все это требовало денег, собственно, с просьбой выделить еще денег и вышла мэр города. Крик души усталого, измученного человека даже меня пробрал. «Мы выделяли вам 200 тысяч на прошлой неделе, Анна Васильевна», строго ответила за меня ничуть не впечатленная Хельга. «И вы клятвенно заверяли, что все просчитано и денег хватит на месяц. А теперь, не прошло и 5 дней, а вы уже снова клянчите. Я начинаю сомневаться в компетентности, только еще не решила, в чьей, в вашей или вашей команды. Я с самого начала говорила, что не подхожу на эту должность». Возмущенно всплеснула руками та. «Сделайте милость, снимите меня с этой должности. Сил нет следить за работой моих помощников и не давать воровать. Вы говорили, что со временем сама все пойму и научусь с помощью советников, но, видать, правду говорят, что старого пса новым трюкам не выучить. Я боевой маг, была им всю жизнь и останусь до гроба, видать. Командовать ротой, батальоном, да хоть бригадой, пожалуйста. Бить твари или прикрывать своих щитами, с удовольствием. Ну-ка пошиться в этих бумагах с норовящими меня надуть хапугами, сил моих нет. Моя бы воля, я бы им всем головы поотрывала. 60-летняя Анна Васильевна Николаева-Шуйская, выглядящая на лет 30 за счет сердца сибирского дракона 6-го ранга и за счет этого не только подросшая в ранге, но и получившая продолжительность жизни от 3 до 5 веков, тоже была из тех, что на нежитиной не ведралась до конца и по колено в крови. В тот день, благодаря нашей с императором мертвых силе душ, она, в числе многих, взяла 5-й ранг, а с сердцем дракона чуть позже, уже 6-й. Что там у вас с деньгами? Вмешался я в начинающуюся ссору. А власть Хельги далеко не так абсолютна, как я считал. Нет, ее уважают и так далее, но до беспрекословного повиновения очень далеко. Впрочем, оно и не удивительно, как и везде, у нас на высших должностях стояли в основном сильнейшие, а не умнейшие. Да, здесь присутствовали исключения, маги меньших рангов, но тоже имеющие статус старейшин. Мой Шапкин и вся его команда, в ней был лишь один старший магистр. Остальные, пиковые мастера и младший магистр, сам Шапкин. Прочие, судя по аурам, тоже получившие сердца 6-го ранга, скоро возьмут 5-й ранг, но еще не взяли, и все равно моим указом стали старейшинами. Я помню, с кем начинал и насколько много они сделали для меня и рода тогда. Я обещал им великий род, в котором они будут не рядовыми дружинниками, а кем-то большим, и обещание сдержал. Кстати, никаких предубеждений к этим ребятам за их относительно низкие ранги ни у кого не было. Почти все, кто сейчас находился в зале, в свое время сами были рядовыми чародеями моей гвардии и служили под началом кого-нибудь из этой десятки. Потому относились к своим бывшим командирам с уважением. В общем, первый серьезный большой совет рода затянулся надолго и кончился глубоко за полночь. Я вообще-то планировал лишь сделать пару объявлений и распустить народ. Но перед самым началом моя красавица посоветовала мне послушать людей и вообще провести его, как положено. Нет, ее резоны мне были понятны, но лишь слушая людей, решая их споры, обещая в чем-то помощь, кого-то хваля, кого-то порицая. В этот момент я невольно подумал, надо было устраивать это раньше и чаще. Людям нужно было выговориться, услышать оценку их трудов от своего господина, от того, за кем они пошли в свое время и идут до сих пор. Будучи людьми военными в большинстве своем, они хотели видеть своего командира и знать, что он о них не забыл. В общем, часам к 4 утра я слушал уже последнего из старейшин. И, надо сказать, слушал внимательно и с интересом, ибо это был никто иной, как Владимир Приходько, доросший до ранга старшего магистра, обладатель сердца лешего, что был почти 7-го ранга. Рубежи на направлениях, откуда лезут твари, укреплены, конечно, хорошо, но этого недостаточно, господин Аристарх, твердо говорил он. Помните, в те времена, когда мы вместе служили в имперской страже, мы оказались отрезаны от основных сил и были вынуждены выживать в тылу врага. Такое не забудешь, кивнул я. Твое тайное убежище в лесах тогда спасло нас всех. Моя мысль в чем? Обустроить вокруг границ на расстоянии 2-дневных переходов такие вот лежбища-укрытия, усиленные чарами и имеющими запасы самого необходимого, лечебной алхимии, пищи до патронов. Создать сеть вокруг наших территорий, чтобы наши люди, что отправляются на охоту за тварями, было куда отступить и отсидеться в случае неприятностей. А в идеале, создать артефакт, способный подать сигнал о помощи и точно указать, откуда он исходит. И снова я тебе отвечу, ну нет у нас ресурсов, чтобы подобными проектами заниматься, устало, но решительно заявил Петр. Задумка, признаю, действительно хорошая и пользы принесет немало, но сейчас мы ее реализовать нечем. Неужели казна настолько пуста, что даже на такое не хватает? Мы немало добычи с ребятами продали и можем взять на себя половину, даже 2/3 расходов, но всю сумму нам не потянуть, да золото как раз вдосталь, хмуро ответил Петр. Только вот что ты тем золотом построишь, золото само по себе колдовать не умеет, чтоб ты знал. Нет свободных землевиков-строителей, нет лишних магических материалов на производство артефактов маскировок для каждого убежища, нет ритуалистов, что соединят все это в сеть. Короче, единственные, кого ты сейчас найдешь на свой проект вдосталь, это землекопы. Они тебе за копейки сколько угодно землянок накопают. А вот спецов свободных нету, и даже золотом это сейчас не решить. Можно дождаться, когда освободятся, можно оторвать от второстепенных работ. Второстепенная работа – это твоя задумка с убежищами, оборвал его Петр. «Они заняты работами, от которых толку в десятеро больше. Это какими, например?» Вмешалась Алтыной. «Неделю назад освободились, закончив свои работы, семеро магов-строителей. Один шестого, один пятого и пять четвертого. Хорошие, грамотные спецы, их даже налдейцы хвалили. Хотела я к ним обратиться, пошла искать, а их нету, и след простыл. И у дома их лидера, старшего магистра, я ощутила твой запах. Куда деваются эти строители?» «Это закрытая информация», — спокойно ответил Петр. «Дело, касающееся внутренней и внешней безопасности рода, которой занимаемся я и мои люди». А мысленно, уже для одной Алтыной, я подслушал на автомате из любопытства, он добавил: «Они живы-здоровы и через дней 10 вернутся, но мне и моим людям позарез требуется, чтобы они закончили свою работу». Этого ответа хватило, чтобы Алтына кивнула и не стала продолжать. Приходько же переводил взгляд с меня на Петра и, кажется, уже понял, что и в этот раз его проект отвергнут. Однако, на удивление, в дело влезли пятеро других старейшин, говорящие от лица всей своей десятки Шапкин и четверо других, занятых на разных направлениях. Прямо в зале, за пару минут была, они договорились о том, кто чем может помочь. Послушав их и прикинув все за и против, я, вопреки кислым лицам некоторых, согласился профинансировать строительство. Пусть будет, я слишком хорошо помню, каково это оказаться слабым учеником с горсткой слабаков и немагов в тылу монстров. Такие убежища сохранят нам немало жизней.